от автора. Писать о себе — непростая штука. У меня-то, конечно, не возникло проблем с тем, чтобы вывернуться наизнанку перед толпой незнакомцев, что удивило меня больше, чем кого-либо другого. Но я также очень хорошо понимаю, что не все люди похожи на меня. Поэтому в этой книге я изменила имена и детали, касающиеся некоторых людей. Меня поддерживало и терпело очень много друзей на протяжении всего этого года и немножко моего саморазвития. Чтобы читать книгу было немного проще, мои друзья в ней — это собирательные образы. Я также изменила порядок некоторых событий во имя, я надеюсь, хорошей драматургии. Я должна также сказать, что каждая сумасшедшая, глупая, голая и стыдная ситуация, которую я здесь описала, действительно со мной происходила. Я прыгнула с самолета. Я выступала в стендапе. Я познакомилась с Греком. Я встала посреди зала, полного бизнесменов, и предложила кому-нибудь из них пойти со мной на свидание. Я даже какой-то короткий и мучительный промежуток времени всерьез думала, что буду прослушиваться на X-Factor. Что касается моей мамы, то я бы никогда не смогла придумать или улучшить ее прекрасные высказывания, даже если бы попыталась.